Лето новой жизни. С рождением близнецов семья у Кашиных заметно выросла. Новорожденным долго придумывали имена, хотели найти самые красивые и самые лучшие. И, наконец, выбрали. Сестренок назвали Ирина и Марина. Сначала девочек невозможно было различить, но чем старше они становились, тем меньше походили друг на друга. Марина была веселая и подвижная, с черными круглыми, как бусины, глазами и светлыми, мягкими, словно пух, волосами. Целый день она неутомимо сновала по дому, и то там, то тут раздавался ее заразительный веселый смех. А Ирина росла спокойной и молчаливой. Она была заметно выше своей сестренки, смуглая, с большими карими глазами. Ирина могла подолгу играть с куклой, собирать и разбирать пирамидку, листать книжку с картинками или рисовать. Ее голоса почти не было слышно. Старшие дети поделили двойняшек между собой. Мальчики выбрали Марину, а девочку – Ирину. «Наша Марина всем нравится», – хвалились мальчики. «Она такая забавная». «Иринка тоже хорошая», – не отставали девочки. «Она такая умная». «Они обе наши», – поправляла мама детей, – «и обе хорошие». Прошло 7 лет с тех пор, как у Кашиных появились двойняшки. Приближался сентябрь. Уходящее лето уносило с собой тепло и беззаботность. 31 августа, как и другие дни, закончились у Кашиных молитвой. Свет в доме погас, все уснули, и только Марина с Ириной от волнения не могли спать и долго шептались под одеялом. Ночью они несколько раз просыпались, потому что боялись опоздать в школу. А как только забрезжил рассвет, двойняшки, одетые в школьную форму, стали будить своих братиков и сестричек. Целый день, проведенный в школе, оставил много впечатлений. Марина успела познакомиться почти со всеми одноклассниками и дома без умолку рассказывала, кто как выглядит, называя детей не только по имени, но и по фамилии. Непоседу Марину Кашину скоро знала вся школа. На перемене она успевала сбегать на третий этаж, где занимались ее старшие братья и сестры, заглянуть в столовую и спортзал. На уроках она часто оглядывалась на четвертую парту, где сидела Ирина, и иногда что-то шептала ей. Дома Марина была такой же неугомонной. Она всегда успевала сбегать к бабушке, узнать, что делает соседка тетя Варя, поиграть в классики и, как ни в чем не бывало, вовремя прийти домой. Родители частенько наказывали свою дочь шалунью и учили ее делать добро, слушаться старших, доводить начатое дело до конца. Но у Марины это плохо получалось. Ей хотелось забавляться, хотелось весело проводить время. Хотя она и принималась помогать маме, присматривать за малышами или наводить порядок в доме, но это ей скоро надоедало, и она, бросив незаконченную работу, убегала на улицу. Случалось у Марины и ссоры, нередко она обижала младших, без стеснения обманывала родителей. Так прошло 5 лет. Марина с Ириной учились уже в 6 классе. Они по-прежнему сидели на разных партах. Ирина оставалась такой же незаметной, а Марина стала заводилой в классе. «Так не хочется идти на географию», – как-то раз подумала она на уроке литературы. Потом вдруг оживилась, что-то быстро написала на клочке бумаги, поспешно свернула его и подписала девочкам. «Передай». Протянула она записку мальчику на второй парте. Тот, понимающе кивнул, и записка незаметно пошла по классу. «Девочки, географичка заболела. Я видела ее вчера в аптеке. Пойдемте сразу после урока в универмаг». Как только прозвенел звонок, девочки 6 класса дружно отправились в магазин. Иногда Марине на уроке передавали записку. «Маринка, придумай что-нибудь. Надоело сидеть». И Марина придумывала. На следующий урок учительница входила в пустой класс. Когда же классная руководительница пыталась выяснить, кто сорвал урок, ребята дружно молчали и с напускным удивлением поглядывали друг на друга. Ирина тоже молчала и, наученная сестрой, даже дома ничего не рассказывала. Марина знала, как нужно вести себя, но у нее не хватало на это силы. Она часто подсказывала младшим, что нужно хорошо учиться, внимательно слушать учителя. Если кто-нибудь из детей проказничал, она немедленно сообщала об этом родителям. Свои же проделки тщательно скрывала. И только когда папа читал Библию или на собрании, Марина слышала проповедь, ей становилось стыдно, что она поступает не так, как хочет Иисус. Как-то перед Новым годом Павел Титов, руководитель подростковой группы, со своей женой Любой предложили детям посещать дополнительные занятия по музыке и пению. Научиться правильно петь и играть захотели и девочки Кашины. Занятия начались на зимних каникулах. С тех пор Марина с Ириной каждую среду ходили к Титовым. Вместе с другими мальчиками и девочками они разучивали христианские песни, учились играть на мандолине. Каждый раз перед началом занятий Павел читал какой-нибудь отрывок из Библии и объяснял детям, как его нужно понимать. После таких общений Марина все чаще и чаще стала задумываться о своем поведении. «В школе все считают меня верующей, но я ведь такая же грешница, как и они. Я отличаюсь от них только тем, что живу в христианской семье». Переживания Марины становились особо ощутимыми, когда она оставалась одна. Совесть сильно мучила ее. «Все, больше не буду обманывать», – давала она себе слово. Но не проходило и дня, как с языка срывалась неправда или какая-нибудь ловко придуманная история. «Не буду больше прогуливать уроки. Постараюсь быть хорошей и сдержу свое слово», – не раз зарекалась Марина. Но наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Она не находила в себе сил отказаться от какой-нибудь затеи. Желание вызвать восхищение у одноклассников, их лестные одобрения вдохновляли ее на плохие поступки и заглушали встревоженный голос совести. По вечерам, когда все ложились спать, веселая и беззаботная девочка давала волю слезам. Все, что она говорила и делала днем, со всеми подробностями всплывало в сознании и тревожило душу. Марина мучилась от бессилия и каждый раз засыпала с твердым намерением завтра вести себя хорошо, не обманывать, быть послушной. Но, к сожалению, решение начать новую жизнь хватало только до утра. Марину начали одолевать тяжелые мысли. «Почему Бог не слышит меня? Сколько раз уже я просила Его о помощи, и все бесполезно. Я ведь не хочу грешить». Когда Марина слушала проповедь на собрании, особенно когда папа читал Библию перед вечерней молитвой, ей хотелось попросить прощения у Бога. Она понимала, что ей нужно покаяться, но сделать это было очень трудно. Ложный стыд, смешанный со страхом, туманил ее сознание. «Что скажут в школе?» – переживала Марина. «Ведь все считают меня верующей. И если я покаюсь, меня неправильно поймут». Ни с кем из друзей Марина не могла поговорить откровенно о своих проблемах, и от этого была еще несчастней. Слушая Павла Титова на занятиях по музыке, Марина часто смотрела ему в глаза, надеясь, что он заметит ее переживания. «Если бы он хоть о чем-нибудь спросил, я бы ему все-все рассказала», – думала она. Но Павлу даже на мысль не приходило, что у этой жизнерадостной девочки могут быть такие серьезные переживания. Наконец Мария не вытерпела и решила открыться сестре. «Иринка, я хочу что-то тебе сказать», – как-то вечером прошептала она. «Знаешь, я грешница. Что мне делать?» Ирина бросила на сестру беспокойный взгляд. «Я только на вид такая веселая, а на самом деле знаешь, что творится во мне». Голос Марины дрогнул, и она, закрыв лицо руками, простонала. «Сколько ни пытаюсь исправиться, все бесполезно». «Думаешь, только ты такая», – тяжело вздохнула Ирина. «Я тоже грешница и давно об этом думаю. Мне тоже хочется покаяться». Слезы потекли по ее щекам, без слов свидетельствуя о сердечных муках. С этих пор Марина с Ириной часто говорили о покаянии, о своих внутренних беспокойствах, о бессилии бороться с грехом. закончился еще один учебный год. После экзаменов теперь уже семиклассники, мальчики и девочки распрощались на долгие летние каникулы. Но уроки по музыке у девочек Кашиных продолжались и летом. В один из вечеров перед началом занятий Павел прочитал из Евангелия стих, который помог Марине сделать решительный шаг в жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Павел положил Библию на стол, внимательно посмотрел на подростков и сказал: «Друзья, вполне возможно, что вы не стремитесь приобрести мир и можете подумать, что это слово к вам не относится. Но я хочу напомнить, что все мы склонны приобретать славу, друзей, разные сокровища, а о душе заботимся меньше всего. Иисус Христос говорит, что все богатства мира – ничто по сравнению с душой человека. Ее невозможно выкупить никакими сокровищами. Настанет день, когда Бог потребует у нас отчет за прожитую жизнь. Тогда потеряет всякое значение то, как относились к нам друзья. Сколько у нас было денег, что мы ели, какую одежду носили. Важнейшую роль будет играть наша принадлежность Богу и то, как мы относились к спасению, которое Он подарил нам. Мы не можем выкупить свою душу, но Бог предлагает нам искупление даром. Поэтому, пока есть время, спешите покаяться перед Ним в своих грехах и не пропустите возможность примириться с Богом. Он даст вам жизнь вечную, пошлет силу победить грех и вселит в сердце радость спасения». Марина все ниже и ниже опускала голову. То, что она слышала, обжигало пробужденную совесть и обвиняло в грехах. «Нужно каяться», – подсказывало сердце. «Я живу как безбожница, у меня нет мира с Богом». Но другая настойчивая мысль останавливала. «Можно подумать, ты такая одна. Наташа и Вера Сомовы, Оля, Света, Тима и Олег еще хуже. Ты только в школе плохо ведешь себя, а они и на подростковых общениях всегда смеются, специально громко разговаривают». Эту мысль тут же отстранила другая. «Не смотри на них. Какая тебе польза от того, что уважают друзья и что ты неплохо выглядишь в глазах людей? Ведь душа твоя не спасена». Слезы ручьем бежали из глаз, и Марина не успевала их вытирать. Снова и снова Дух Святой напоминал ей о жертве Иисуса Христа и о ее собственных грехах. С трудом дождавшись конца проповеди, Марина опустилась на колени. «Боже!» – вырвалось у нее. «Прости меня. Я очень-очень нехорошая. Спаси меня, Господи. Помоги мне не грешить». Словно огромная глыба свалилась с души. В этот вечер Марине было так хорошо, как никогда раньше. С особым желанием она разучивала новый гимн. По-новому зажглась в ней мечта петь в хоре и играть в оркестре. Домой Марина шла, сияя от счастья, а Ирина была очень грустная. Сознание грехов мучило ее, но преодолеть стыдливость и вслух признать свою греховность у нее не хватило ни силы, ни смелости. А у Марины в сердце бурлила радость. Ведь ее грехи прощены, и теперь она может жить по-новому. «И зачем я так долго мучилась?» – удивлялась теперь она. «Как легко, как хорошо быть прощенной!» А Иринка, она так страдает. Уже поздно вечером Марина прошептала сестренке на ухо: «Я буду молиться, чтобы ты тоже покаялась». Через 2 недели радость прощения наполнила и сердце Ирины. Для девочек наступило лето новой жизни. Правда, не всегда и не все доставалось им легко и просто. Трудно было слушаться родителей, не всегда получалось повиноваться старшим и уступать младшим. Часто хотелось доказать свое, похвалиться собой. Чуть ли не каждый день Марина с Ириной должны были просить прощения то за обиду, то за сказанную неправду, то за очередную ссору или за гордость. Наряду с этим были и победы, когда получалось сделать что-то хорошее, простить обидчика, выполнить просьбу мамы или помочь бабушке. В таких случаях сердце наполнялось теплом и с новой силой влекло к Богу, побуждало к любви и доверию. И снова приближался сентябрь. С каждым днем волнение Марины увеличивалось. Немного страшила встреча с одноклассниками. Как они воспримут происшедшую в ней перемену? Марина знала, что ей нужно будет отказаться от роли организатора и перед всеми засвидетельствовать о своей принадлежности Богу. Своими тревогами она делилась с Иринкой, и они часто молились о том, чтобы Господь помог им быть образцом для одноклассников и не поддаваться их уговорам сделать что-нибудь плохое. Первая неделя занятий прошла благополучно. Появились новые предметы, домашних заданий почти не было, и ученики с интересом слушали учителей. Но когда начали задавать уроки на дом, заниматься стало труднее. Марина с затаённой тревогой стала ожидать предложения сорвать какой-нибудь урок. И вскоре она наступила. «Маринка, избавь нас от химии», – шепнул ей на алгебре высокий мальчик соседнего ряда. «Придумай что-нибудь, а я сообщу». У Марины перехватило дыхание. Она сразу даже не нашлась, что сказать, и только покачала головой. Мальчик непонимающе посмотрел в растерянные глаза Марины и уловил едва слышное: «Не могу». «Не могу», — повторила Марина. Мальчик ничего не сказал и скучающим взглядом стал что-то рассматривать за окном. «Маринка», — окружили ее товарищи, как только прозвенел звонок. «Сообрази что-нибудь, надоели уже эти уроки». Все в ожидании смотрели на Марину с готовностью тут же воспользоваться ее предложением, но она словно онемела. «Быстрее, скоро звонок!» «Я теперь не буду заниматься этим», – заметно волнуясь, сказала Марина. «Что?» – всколыхнулись одноклассники. «Я верующей стала». «Верующей? Ты раньше была верующей», – выкрикнул сосед по парте. «Кашина, не притворяйся», – заметил староста. «Мы же знаем, что у тебя всегда хорошо получалось всякое такое». «Я говорю правду. Раньше я только считалась верующей, а теперь по-настоящему поверила». «Это твоя очередная идея», – выкрикнул кто-то. Спасительная трель звонка прервала их оживленный разговор. В класс вошел преподаватель. Марина сознавала, что этих объяснений недостаточно. Видела, что одноклассники так и не поняли ее до конца. Их интересовало одно – притворяется она или говорит правду. «Иисус, помоги мне не соглашаться на греховные дела», – мысленно просила она. Спустя неделю на внеклассном часе Марина попросила слово. С легкой дрожью внутри она вышла вперед и, взвешивая каждое слово, рассказала о том, что привело ее к Богу. Затем попросила прощения у классного руководителя, у одноклассников. В классе воцарилась гробовая тишина. Такого от Марины Кашиной не ожидали. Все смотрели на нее с нескрываемым удивлением и недоумением. После этого разговора круг друзей у Марины значительно сузился. Потекли будни, строгий экзамен всему, о чем она свидетельствовала. Одноклассники по-разному относились теперь к Марине. Одни по-прежнему уважали за то, что у нее дела не расходятся со словами. Другие насмехались, при удобном случае подкалывали и за малейший промах старались поднять на смех. Но Марина не унывала. Ирина оказалась ее хорошей, верной подругой и в трудные минуты утешала, поддерживала в молитве. Лето новой жизни продолжалось и в грустные осенние дни, и в зимнюю стужу. Новая жизнь росла, крепла в сердце Марины и Ирины, и все больше влекла их к небу.